Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А я могу услышать Владимира? Да, слушаю вас. Владимир, здравствуйте. Я вот прочел написанное вами обращение, объявление, не знаю, как это назвать. И мне очень интересно, собственно, коньячок-то вы получили? Было ли возмещено вам зеркальце и так далее? А, нет, да, бросьте, на самом деле. Это скорее для себя было написано. Я даже не знаю, что теперь с этим делать, потому что оно в интернете оказалось усилиями, видимо, моих соседей, поэтому... К сожалению, это не было рассчитано на столь там широкую огласку, там просто по подъездам я, что называется, разнес, да и все так. То есть... будучи сильно на все это так обижен, и, в общем, не особенно да, какой отклик именно от соседей. Ну, а так-то, конечно, что там уже, наверное, добрых два десятка смс-ок я получил благодаря этой популярности. И что пишут? Да все по-разному. На самом деле, все хорошие. Все хорошие. Ну, а тот, кто сломал, тоже хороший, получается? Я не знаю. Тут... Ничего про это сказать не могу, поэтому тот, кто сломал, мне не звонил, к сожалению. А, это не первый раз подобное или что? Нет, нет, первый раз. Ясно. Ну, окей, хорошо. Ну, Владик, всего доброго. Спасибо. Да, успех. До свидания.